кончен. Обгорелый оксигемометр он тоже осмотрел. Лежал у самого входа. Может быть, его уже выбрасывали. Завтра утром приедет экспертная комиссия. Теперь у вас много комиссий будет. Приготовьтесь. Улыбается, старается подбодрить. Вид у меня, надо думать, кислый. Пытаюсь натянуть серьезную, спокойную маску. Что мне готовиться? Я готов. Вы не расстраивайтесь, все бывает. Вот в университете недавно баллон какой-то взорвался. Тоже была смерть. Конечно, все бывает. Для него это просто случай. Как для меня сообщение, что вот в такой-то больнице прозевали заворот кишечника, и больной умер. Умер и умер. Жаль, конечно, но где же были глаза у этих врачей? Где же были глаза? У меня? А сотрудники эти в камере работали добровольно или по чьему-либо распоряжению? Все только добровольно. У них были научные темы по камере. И я тоже лазил в нее. Как-то я не сказал. Забыл. Это ведь важно сказать? Нет. Теперь уже поздно. Душонка у тебя мелкая. Все торгуешься. Наверху нас уже ждали Олег и Виктор. Вид у Виктора неважный. Под мышкой держит какие-то бумаги. Небось, одни черновики с опытами торопились, не оформляли как следует. Всю жизнь долблю врачам о документации, а сам попался как мальчик. Вот эти товарищи, Сидор Никифорович, ответственные за работу. Поздоровался с ними за руку. Представились. Больше я вас не буду задерживать, Михаил Иванович. Вы уж извините. Закон. Я бы хотел побеседовать с товарищами немного. Закон есть закон. Картина такая была хорошая. Простились. Я провел их в свободный кабинет Петра. Пойду к себе. Посижу. Покурю. Ну вот Петро идет. Живы они? Да, пока без изменений. Ну как? Любопытство в голосе. Обозлился. Хотел оборвать, но сдержался. Будь вежлив, дорогой товарищ. Нет у тебя морального права ругаться. Ничего. Оказывается, нужно было массу всяких формальностей выполнить, прежде чем начинать работу. Формальностей? Каких? Я потом расскажу. Вы тут ни при чем. Ушел в себя, как в раковину. Теперь кажется, что каждый боится за себя. У Виктора вид неважный. Наговорит. А что он может наговорить? Кто его обвинит, когда он сам больше всех там торчал? Молится, наверное, в душе. Пронесло. Не надо думать о людях плохо. У каждого всякие мысли возникают, и у Виктора тоже. Все дело в поступках. Мысли, они противоречивы. Может быть, и есть такие люди, что всегда думают только хорошее, но я не могу. Вот и с прокурором поговорил. От сумы до от тюрьмы хирургов нередко тревожат стражи закона. Меня Бог миловал, ни разу дело не заводили. Кажется, всего однажды пришлось давать объяснение по какой-то жалобе. Несущественно, я даже не помню суть. Плохо быть прокурором. Им хуже, чем докторам. Слишком много всякой грязи проходит через их руки, и оптимизм сохранить очень нелегко. Почему он должен мне верить, что я не знал? Может быть, я карьерист, торопился, хотел первый выскочить. И правила знал, да пренебрег. Много ли вот он, прокурор, видит честных людей? Столько же, сколько я здоровых. Но без веры все равно трудно. Объективность, эрудиция, а где-то обязательно вера. И никаких наград. Тихо делают свое дело, получают маленькую зарплату. За границей есть громкие процессы, можно блеснуть, а у нас несколько любопытных зевак. Так, наверное, и нужно. Благородное дело не должно вызывать шума, иначе появятся всякие подозрительные стимулы. Квалификация и сердце. Больше ничего не нужно. Конечно, при условии хороших законов. Значит, доверяешь? В общем, да.